Настя торопливо и небрежно сбросила обувь, мельком взглянула на себя в прямоугольное ростовое зеркало, забрала у меня сумку, примостила ее на кресло и громко крикнула: «Пап, мы дома», а мне сказала: «Не смущайся, Сергей, здесь только мы и папа, мама сейчас у дедушки на даче», усмехнулась. «Мама там отдыхает от нас и работает», пожала плечами и сообщила: «Папа обещал, что приготовит что-нибудь к твоему приезду, он у меня, знаешь, как здорово яичницу жарит, вот такую». Бурцева показала мне оттопыренный вверх большой палец: «Чувствуешь, как пахнет?» Она зажмурила глаза, покачала головой. «Обычно мы едим яичницу по утрам», сказала Настя. «Но я подумала, что ты в поезде проголодался», дернула плечом. «Ну, и попросила папу, раз он пожалел для нас машину». Бурцева поставила передо мной тапки, новые, будто специально купленные к моему приезду. Выждала, пока я переобуюсь, схватила меня за руку и потащила по коридору. Маяком нам служила позвякивавшая где-то там, за одним из поворотов впереди, посуда. Стеклянные дверцы на стеллажах вздрагивали от наших шагов и едва слышно дребезжали. В какофонию этих звуков вплетался едва слышный мужской голос, мурлыкавший турецкий марш Моцарта. С каждым нашим шагом это мурлыканье становилось ближе и громче. Я почувствовал, что к аромату жареной колбасы добавился душок подгоревшего масла, оттененный запахом крепкого чая. Вслед за Бурцевой я свернул в конце коридора, тут же сообразил, что мы пришли не на кухню, а в столовую. Я увидел в столовой, как наряженный в белый фартук, с кружевами, невысокий лысоватый мужчина накрывал на стол. С идеально ровной осанкой вышколенного халдея он шагал вдоль накрытой белой скатертью столешницы. Мужчина неторопливо расставлял на столе тарелки, чашки, раскладывал приборы. На нас он обратил внимание не сразу, лишь после Настиного окрика. Мужчина поставил чашку, повернул ее ручку в сторону большого незашторенного окна. Я обратил внимание, что ручки всех чашек на столе смотрели в одну сторону. Взглянул сперва на Бурцеву, а затем на меня. Мне тут же вспомнились рассказы о Ленине, которые я слышал в детстве. Точнее, та их часть, где говорили. А глаза у дедушки Ленина были добрые-предобрые. Карие глаза наряженного в фартук мужчины блеснули в свете невзрачной люстры, копии той, которую я видел в прихожей. «Папа, познакомься», — воскликнула Настя. «Это Сережа Чернов», — уверенно добавила. «Он мой друг», — дернула меня за руку. «Сергей, а это мой папа Евгений Богданович». Евгений Богданович по-доброму улыбнулся, одними губами, глаза у него и раньше были добрыми. «Ты чего приперся в Москву, Чернов?» – спросил он. Звуки его голоса, будто чашка крепкого кофе, прогнали мою сонливость. Я вынул из кармана пиджака бланк с телеграммой, развернул его и протянул Бурцеву. Евгений Богданович взглянул на телеграмму лишь мимолетно и снова по-доброму заглянул мне в глаза. «Так ты, Чернов, примчался спасать мою дочь?» – спросил он. «Дочь полковника КГБ?» Я пожал плечами и ответил. «Она могла уже и не быть дочерью полковника КГБ». Евгений Богданович кивнул. «Резонное замечание», – сказал он. Бурцев нахмурил неровные брови. Поинтересовался. «Так ты, Чернов, явился на штурм Лубянки?» Я снова дернул плечом, произнес. «Допускал и такой вариант. Среди прочих, почувствовал, как Настя сжала мою руку. Она ее пока не выпустила». Бурцев покачал головой. «Дури в тебе, Чернов, много. Мне об этом докладывали». Он хмыкнул, взглянул на дочь. Анастасия чуть сутулилась. «Настенька, ты уже сообщила другу, зачем мы его позвали?» Он слегка приподнял правую бровь. Анастасия выпустила мою руку, потрясла головой. «Еще нет», — сказала она. «Сама это сделаешь?» — спросил Евгений Богданович. «Илья», он на 2-3 миллиметра сдвинул к краю стола тарелку. При этом Бурцев не отводил взгляда от лица дочери. «Не надо, папа», — попросила Настя. «Я сама». Глава 12. Столовая в квартире Бурцевых напомнила мне первую гостиную в доме моих родителей. Здесь тоже в центре комнаты стоял стол, окруженный 4 стульями с деревянными спинками. Был тут и невысокий сервант, за стеклянными дверками которого поблескивала хрустальная посуда. С таким расстоянием до потолка вся стандартная мебель казалась бы невысокой. На окне едва заметно покачивалась тюлевая штора. В углах рядом с окном притаились тумбы, такого же темно-бордового цвета, как и сервант. На каждой, по светильнику с желтым абажуром, диван, книжка и 2 кресла около стены, пестрый ковер поверх паркета, елочки. Обои на стенах, золотистые, с орнаментом в виде блестящих листьев папоротника. И 5 картин примерно одинакового размера, На всех я увидел природу средней полосы. Березки, речки и поросшие высокой травой луга. «Дочь, мы ждем твое объяснение», — сказал Евгений Богданович. «Юноша все еще пребывает в неведении». Он указал на меня длинным тонким пальцем. «Ему интересно, на кой черт он бросил учебу и сутки трясся в поезде», — заявил Бурцев. «Настенька, поведай нам об этом». Он посмотрел в глаза дочери. Мне почудилось, что Анастасия растерялась. Она судорожно вдохнула. «Говори с чувством, с толком, с расстановкой», — велел Евгений Богданович. «Без этих своих умных изречений, папа». Настя раздраженно взмахнула руками. Евгений Богданович усмехнулся. «Проверим, готова ли ты к преподавательской деятельности», — сказал он. «Научили тебя хоть чему-нибудь полезному на этом вашем филологическом факультете? Или вы там только буржуйскую философию изучали?» Настя шагнула ближе к отцу, подальше от меня, стрельнула в меня настороженным взглядом. «Сергей, видишь ли, мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Настасья», — рявкнул Бурцев. Он стукнул костяшкой пальца по скатерти. Расставленная на столе посуда тихо звякнула. Анастасия вскинула руки. «Что, папа, это же слова Зигмунда Фрейда. Без этих твоих умных фразочек, я сказал, говори по-человечески, дочь, своими словами, чтобы мы тебя понимали. Я и говорю, Настя». В голосе Бурцева лязгнул металл. Анастасия дернула плечами. «Ладно, ладно, своими словами, я поняла, папа». Она повернулась ко мне, натянуто улыбнулась. «В общем, в пятницу», — сказала она, — «со мной в универе приключилась неприятная история, Володька». Настя поморщила нос, махнула рукой. «В общем, это не важно. Важно, что вечером мы с папой за ужином обсудили этот случай. Разобрали его, как папа говорит, подетально. Рассмотрели варианты, как мне следовало поступить, и как я в действительности поступила. И я сказала папе, что если бы тогда рядом со мной находился либо ты, либо Лена, то вы бы точно не ржали над Володькиными шуточками». Бурцева стрельнула взглядом в отца. Евгений Богданович едва заметно кивнул. «Я сказала папе, что все мои одногруппники – напыщенные, избалованные идиотки и маменькины сынки, и что до пятницы они всегда только изображали моих друзей, а как дошло до дела, они и пальцем не пошевелили в мою поддержку. Я заявила папе, что мои единственные настоящие друзья – это ты и Лена, ну и еще, может быть, Кирилл, Наташа и Артурчик». Настя замолчала, скрестила на груди руки. Бурцев снова кивнул. «Дальше», — сказал Евгений Богданович. Анастасия вздохнула. Она будто через силу подняла на меня глаза. «Сергей, я повторила папе твои слова», — сказала Настя, — «которые ты произнес тогда, на вокзале. Помнишь, ты говорил, чтобы я сообщила, если понадобится ваша помощь, чтобы помнила. В Новосоветске у меня есть настоящие друзья. Я сказала папе, что позову тебя, и ты этого Володьку поколотишь, как Федьку тогда, на Птичьей скале. А папа...» Бурцева резко замолчала, взглянула на отца, тот качнул головой. «А папа ответил», — сказал Евгений Богданович. «Напомни, дочь, что я тогда тебе ответил». Мне показалось, что Бурцев с трудом сдерживал ироничную ухмылку. Анастасия едва слышно произнесла: «Ты сказал, позови». Она опустила руки, спрятала внутри кулаков большие пальцы, заглянула мне в глаза. «Он сказал, что так мы проверим, отличаются ли мои друзья из Новосоветска от моих московских приятелей. Сергей, мне показалось, что папа говорил серьезно. Вчера после универа я зашла на почту и отправила телеграммы тебе и Лене, а вечером сказала об этом папе. Он сказал, что пошутил тогда, но папа похвалил меня за решимость. Я заметил, что Настины скулы и уши покраснели. Мы с ним поспорили. Приедете вы или нет?» — призналась Бурцева. «Ну, раз уж я отправила вам телеграммы». Анастасия отвела взгляд от моего лица, оглянулась на родителя, будто в поиске поддержки. «Это был поступок не филолога, а настоящего решительного строителя коммунизма», — сказал Евгений Богданович. Он не улыбался, но его глаза смеялись. «Драгоценный камень нельзя отполировать без трения», — произнесла Настя, — «а человека нельзя усовершенствовать без испытаний». «Дочь, перестань», — устало произнес Бурцев. Анастасия дернула плечами. «Так сказал Сенека», — сообщила она. Настя виновато развела руками. «Мой живот громко заурчал». Тоже выразил протест против неуместной сейчас философии. «А что этот Сенека думает о результатах твоего эксперимента?» — спросил Евгений Богданович. Мне почудилось, что румянец на лице и на ушах Бурцевой стал темнее. Настя повернулась ко мне, улыбнулась. «Сергей приехал», — объявила она, и будто с вызовом взглянула на отца. Но тут же вдруг погрустнела, а Лена нет, заглянула мне в глаза, спросила, «Может, она приедет завтра?» Я покачал головой, сказал, «Не приедет, ни завтра, ни через неделю». Бурцева вскинула брови. «Странно», — произнесла она, «я была уверена в Лене, думала, что это ты, может быть». Она покачала головой, усмехнулась и сообщила, «Правильно сказал Ницше, дружбу не планируют». «Лена не получила твою телеграмму», — сказал я. Настя вскинула голову. Ее глаза сверкнули, в них отразился свет люстры. «Не может быть», — заявила она. «Я трижды перепроверила адрес. Не получила», — повторил я, «и не узнает о твоей телеграмме в ближайшие 2 недели. Точно тебе говорю, твой Ницше умный мужик, что он говорил о поездках студентов в колхоз на картошку». Настя чуть склонила на бок голову. «Про какую картошку?» — переспросила она. «Студенты мехмашина разъехались по ближайшим колхозам», — сообщил я. «Борются там за урожай, и Лена Котова в том числе. Лена уехала 3 сентября, вернется 30 числа вечером. Вот тогда ей родители и скажут о твоей телеграмме». Бурцева дернула плечами. «Какой еще колхоз?» — повторила она, сощурила глаза. «Вы же перешли на второй курс», — заявила Настя. «На картошку ездят только первокурсники». Она нахмурилась. Я покачал головой. «Это у вас, в МГУ, такие правила. В мехмашине считают иначе. Вся моя группа еще в начале месяца укатила собирать арбузы, в том числе и Лена Котова. Так что о вашей шутке с телеграммами она узнает не скоро». Воцарившуюся в столовой тишину нарушало лишь монотонное тиканье часов. Часы я взглядом не отыскал. Сообразил, что находились они в одной из соседних комнат. Бурцева взглянула на отца. «Папа, это правда?» – спросила она. «Лена сейчас в колхозе?» «Папа, ты знал об этом?» Настя говорила спокойно, но мне показалось. Это спокойствие обманчиво. Евгений Богданович приподнял брови. Посмотрел на дочь добрыми глазами. «Ты слишком хорошего мнения обо мне, дочь», — сказал он. «По долгу службы я знаю многое и о многих, но я не знаком с правилами отправки студентов на уборку урожая, установленными в каждом отдельно взятом учебном заведении СССР». Бурцев указал на меня рукой. «Я распорядился, чтобы нам сообщили, если Сергей Чернов или Лена Котова купит билет до Москвы», — заявил он. «Как я тебе и обещал, но я не устраивал слежку за твоими друзьями из Новосоветска». «Да, это так, хоть ты мне и не веришь». Бурцева печально вздохнула. «Жалко, что Лена не приедет», — сказала она. «Она так мечтала, что мы с нею побываем в театре. В театре сатиры сейчас «Женитьба Фигаро» идет. Я смотрела. Лене бы этот спектакль точно понравился». «В следующий раз побываешь в театре со своей Леной», — сказал Бурцев. «Раз уж ты ей это пообещала». Он посмотрел на меня, по-доброму, и попросил. «А скажи-ка мне, Сергей Чернов, почему ты не поехал в колхоз вместе с сокурсниками? Ты, как я понял, Настину телеграмму получил. А значит, был вчера дома. Или тебя проблема борьбы за урожай не заинтересовала?» Мне показалось, он не направил мне в глаза ослепляющий луч света только потому, что под рукой у него не нашлось подходящей лампы. Настя одарила меня пропитанным любопытством взглядом. Я пожал плечами и сообщил. «Так уж получилось, Евгений Богданович. Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Все почти как в том кино. Не повезло. Я руку сломал накануне поездки. Вот эту». Я показал Бурцеву левый кулак. «Сломал». Настя испуганно прижала к своей груди ладони. «Сломал?» — недоверчиво переспросил Евгений Богданович. Он выразительно указал взглядом на мою исправно функционирующую руку и приподнял правую бровь. «Да, сломал», — повторил я. «Но это еще 1 сентября случилось, а гипс буквально перед поездкой в Москву сняли. На мне все раны быстро заживают, потому что ем мясо с кровью. Так что не переживайте, морду вашему Володьке набью качественно я, раз больше некому». Я выразительно взглянул на свои кулаки. Четко уловил, что он меня сейчас пахло поездом. Настя всплеснула руками. Дважды моргнула, будто в растерянности. «Сережа, да ты что?» — воскликнула она. «Не нужно никого бить. Я же тебя не для этого позвала. Я же только хотела, чтобы папа убедился. А то он не верил, говорил, что дружбы не бывает, есть только взаимная выгода. Да и вообще, Сережа, прости меня, пожалуйста». Она подняла на меня взгляд, капризно скривила губы. «На самом деле я поступила, как полная дура», — сказала Бурцева. «Теперь я это поняла. Мне 20 лет, а повела себя, как ребенок, из-за какого-то дурацкого спора с отцом устроила все это. Ты из-за меня целые сутки трясся в поезде. Сергей, мы деньги за билеты тебе вернем. Она спросила у отца. Правда, папа? Евгений Богданович ответил. Разумеется. Бурцев прикрыл рот ладонью и беззвучно зевнул. Настя робко улыбнулась. Если у тебя получилось обмануть человека, сказала она, это не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Фридрих Ницше. Замечательные слова. Как раз обо мне. Я избалованная дурочка. Прости, Сережа. Ты сильно злишься на меня. Я покачал головой и сообщил. Средне. Заметил, как поникли у Насти Бурцевой плечи. Показательно втянул через нос воздух, зажмурил глаза. Но если вы все же меня накормите, то сразу подобрею, пообещал я. Яичница действительно вкусно пахнет. Последний свой бутерброд я доел вчера в обед. Настя встрепенулась, всплеснула руками, шагнула к столу, но тут же замерла, повернула лицо к родителю. «Папа, где же яичница?» – спросила она. «Ты обещал, я же чувствую, она готова, давай я тебе помогу». Евгений Богданович поднял руку, жестом остановил свою засуетившуюся вдруг дочь. Он одарил меня строгим, но уже почти недобрым взглядом, указал на дверь. «Марш в уборную», – скомандовал Бурцев. «Оба, мойте руки, у вас сейчас и без глистов проблем хватает». Он ухмыльнулся и спокойным тоном пояснил. С яичницей я и без избалованных детишек разберусь. Порции яичницы мне показались вкусными, но крошечными. Евгений Богданович заявил, что наедаться перед сном вредно. Пообещал, что накормит нас качественно утром. Сообщил, что до завтрака осталось 4 часа. В его словах прозвучал намек на то, чтобы мы не засиживались за столом. Горячий чай будто остудил эмоции Бурцевой. Настя зевнула, потерла глаза. Призналась, что в это время обычно уже смотрела 10-й сон. Она проводила меня в ванну, вручила мне большое полотенце. Я ее не увидел, когда выбрался из ванной комнаты, румяный от горячей воды и благоухающий ароматом сирени. Меня встретил Евгений Богданович, уже расставшийся и с белым фартуком и с приветливым тоном. Он отвел меня в гостиную. От столовой она отличалась отсутствием в центре комнаты стола и наличием телевизора, установленного около стены на темные деревянные ножки. Здесь же я увидел и те самые часы, тиканье которых слышал еще в столовой. Бурцев указал мне на диван. «Спи», — скомандовал он, и добавил, «завтра с тобой разберемся». Бурцев запрокинул голову, обжег мое лицо строгим взглядом. Я прикинул, что он почти на полголовы ниже меня ростом. Отметил, что хлипким Евгений Богданович не выглядел. Был он не широкоплечий, но явно со спортивным прошлым. Полковник окинул меня задумчивым взглядом, поправил лямки своей майки, покачал головой, попрощался со мной выражением. Туалет в конце коридора. Ушел из гостиной и прикрыл за собой массивные створки двери. Пружины дивана жалобно застонали под тяжестью моего тела. Я взглянул на едва заметный в полумраке потолок и подумал, что не зря отсыпался в поезде. Еще в столовой Евгений Богданович объявил, что поднимет нас утром в 7:30. Растворившиеся в темноте настенные часы громко отсчитывали секунды, сообщали мне, что до подъема оставалось все меньше времени. Я зевнул, почувствовал запах табачного дыма, определил, что проникал он в комнату через приоткрытую форточку, вспомнил, что при мне ни Настя, ни ее отец в квартире не курили, почудилось, что спать я не хотел совершенно, прикинул, уснули до утренней побудки, и уже в следующее мгновение услышал слова Насти Бурцевой: «Сережа, вставай, папа не любит, когда опаздывают к завтраку». Утром меня снова накормили яичницей с жареной колбасой. За столом отец и дочь вспомнили о своем споре. «Ты проиграл, папа», — заявила Анастасия. «Сергей приехал, а у Лены уважительная причина. Так что ты проспорил мне билеты в театр сатиры. На сегодня. Для меня и для Сергея». Настя указала на меня пальцем. Евгений Богданович пожал плечами. «Я и не спорю», — сказал он. «Всегда признаю свои ошибки. Ты же знаешь это, дочь. С твоими новосоветскими приятелями я ошибся. Проиграл, не возражаю. Билеты сейчас будут. Принеси ко мне телефон». Настя вскочила со стула и резво выбежала из столовой. Вскоре она вернулась с красным дисковым телефонным аппаратом, за которым по полу тянулся длинный черный шнур. Поставила телефон на столешницу рядом со своим отцом. Бурцев неторопливо допил чай, аккуратно сложил на пустую тарелку нож и вилку, отодвинул тарелку и чашку с блюдцем в сторону. Придвинул к себе аппарат, снял трубку и пальцем набрал семизначный номер. Я услышал, что в гудки в динамике сменились звуками мужского голоса. «Елизаров, ты почему еще дома?» – спросил Евгений Богданович. Примерно 5 секунд он слушал оправдание своего собеседника. «Ладно, Елизаров, разберемся. Слушай задание. Раздобудь для меня 2 билета в театр сатиры. На пьесу «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Нужны хорошие места в центре. На сегодняшний вечер». Бурцев замолчал, прислушивался. Он вскинул брови и сказал: «Елизаров, это твоя проблема, где ты их найдешь? Я поставил тебе четкую задачу. Твоя прямая обязанность ее выполнить точно и в срок. Как ты отыщешь врагов государства, если не способен оперативно найти 2 билета в театр?» Евгений Богданович снова приподнял брови и тут же кивнул. «Молодец, Елизаров», — сказал он. «Задача ясна, работай. Положи мне билеты на стол сегодня до конца рабочего дня. И не забудь, что меня сегодня ждет Юрий Владимирович. Так что помни и о главном. Не подведи меня, Елизаров». Бурцев положил трубку на рычаги, взглянул на стоявшую в 3 шагах от него Настю. «Вот и все», — сказал он. «Билеты будут, как я и обещал». Настя подошла к отцу, поцеловала его в щеку. «Спасибо, папочка, я тебя люблю». Евгений Богданович демонстративно посмотрел на свои наручные часы и заявил: «Поторопись, дочь, у тебя скоро начнутся занятия в университете». «Конечно, папа», — ответила Настя. «Все, я побежала». Она посмотрела на меня и сообщила: «Увидимся днем, Сережа». Я кивнул. Бурцев сказал: «Никуда твой Сережа не денется. Я прослежу за этим. Раз уж нашел вам билеты в театр». Настя улыбнулась отцу, одарила улыбкой и меня. Она поспешила в прихожую. Мы с Евгением Богдановичем остались за столом. Бурцев не смотрел на меня. Его взгляд блуждал по стене за моей спиной. Я допил уже остывший чай. Услышал, как в прихожей хлопнула дверь. Евгений Богданович тут же встал и прошел к серванту. Приоткрыл дверцу, взял с полки хрустальную пепельницу. С ловкостью фокусника он извлек из кармана сигарету и зажигалку. Бурцев посмотрел на мою переносицу и сказал: «Ты испортил мне хорошую комбинацию, Сергей Чернов. Жалею, что не прислушался к предложению капитана Зареченского и сразу не отправил тебя в исправительно-трудовой лагерь. Какого черта ты не поехал в колхоз?» Глава 13. Евгений Богданович чиркнул металлической зажигалкой и закурил. Я почувствовал запах бензина. Бурцев втянул в легкий табачный дым, задержал дыхание, чуть зажмурил правый глаз, не отводил взгляда от моего лица. Мне показалось, что он в меня прицеливался. Евгений Богданович чуть запрокинул голову и беззвучно выдохнул в потолок струю табачного дыма. Та не долетела до люстры, где светились сейчас все 5 плафонов, плавно повернула в сторону приоткрытой форточки. Я проследил за ней до окна, отметил, что на улице светало. Московское небо уже не казалось черным, окрасилось красноватыми оттенками. «Я слушаю тебя, Чернов», — сказал Евгений Богданович. «Что это за история с переломом? Это ты молоденьким девочкам пудри мозги россказнями о сросшихся за 2 недели костях? Зачем откосил от поездки?» Бурцев указал на меня сигаретой. Курил он не Марлборо, как его дочь, а сигареты «Новость». Над кончиком сигареты взлетел серый дымок, будто над стволом пистолета после выстрела. Я улыбнулся. «Так получилось, Евгений Богданович. У меня на сентябрь были собственные планы. Не предполагал, что помешаю вашим задумкам. Считал, что история с вашей дочерью уже завершилась. Вы с Настей в Москве, а я в Новосоветске. Зачем тогда поехал сюда?» — спросил Бурцев. Он уселся на стул, распрямил спину, постучал сигаретой по краю пепельницы, в воздух взлетели пылинки, пепел. Я развел руками. «А как иначе? Евгений Богданович, вы сами слышали, что именно пообещал я летом Насте, а я обычно выполняю свои обещания». Бурцев махнул левой рукой, правая замерла над пепельницей, хмыкнул. «Девочкам рассказывай эти красивые истории», — сказал он, — «или капитану Зареченскому. Я ему еще вставлю пистон за этот твой перелом. Что за игру ты ведешь со мной, Чернов? Что это за новый поворот с бескорыстной дружбой?» «Никаких игр, Евгений Богданович», — заверил я, и тут же уточнил: «Никаких игр с вашим участием. Я помню наш с вами уговор. Поэтому в моей нынешней поездке не ищите никакого скрытого смысла. Я действительно хотел, как лучше, и действительно считаю себя Настиным другом. Это ее ни к чему не обязывает». Я заглянул в пустую чашку, отодвинул ее в сторону, наблюдал за тем, как Бурцев затягивался дымом. «Друг, говоришь, произнес Настин отец. «А скажи-ка мне, друг, какого черта ты тогда поперся за 3 километра от своего пансионата на эту птичью скалу, ночью, в одиночку? Только не говори, что ты действительно высматривал там алые паруса». Он покачал головой, рукой отогнал в сторону табачный дым, что на секунду скрыл от него мое лицо. «Заблудился в темноте», — сказал я. «Планировал, что брошусь головой вниз на камни, ловил ночью рыбу, охотился на романтически настроенных женщин. Выбирайте любой ответ, если прежний вас не устроил». Последний вариант показался мне правдоподобным. Я в этом даже не сомневался. Потому и назвал его в последнюю очередь, чтобы вы услышали и другие. Евгений Богданович снова сунул сигарету в пепельницу, на удивление ловко, с учетом того, что он по-прежнему внимательно рассматривал мое лицо. «Я их услышал», — сказал Бурцев. «Но все эти варианты я и сам прикидывал. Я спросил тебя не о них. Я поинтересовался, за каким чертом ты в действительности пошел ночью на ту скалу. Меня заверили, это не лучший маршрут для ночной прогулки». «Не за чертом», — подумал я. «Ладно, покаюсь, раз вы этого так хотите. Признаю, пошел туда на встречу с вашей дочерью. Решил, что вскружу ей голову и сделаю своей женой, а затем попрошу у вас теплое местечко в Москве, такое, где много платят и мало требуют». Бурцев откинулся на спинку стула, смотрел на меня добрыми ленинскими глазами. «Вижу, Чернов, что ты не настроен на откровенный диалог», — сказал он. «Скажу тебе честно, у меня есть десятки быстрых и верных способов получить от тебя правдивую информацию. Знаешь, почему я до сих пор ни один из них не использовал?» «Почему?» «Потому что кое в чем ты капитана Зареченского не обманул. Тот подонок на птичьей скале действительно едва не изнасиловал мою дочь, хотя она этого и не поняла, но я расспросил ее подробно, да и сам Федор Тартанов признался». Бурцев ухмыльнулся. «С ним разговаривали не так, как я сейчас с тобой, не по-приятельски. Он дал чистосердечное признание и понес заслуженное наказание. Больше он никого не изнасилует. Говорю тебе это, чтобы ты понимал, я не добрый самаритянин». Евгений Богданович затянулся дымом, будто взял паузу для размышления. «Но я не забываю добро», — сказал он. «Поэтому я сейчас с тобой и беседую, здесь, в моей квартире. Честно тебе говорю, Чернов, ты мне не нравишься, потому что я не люблю, когда мне вешают лапшу на уши, и обычно я такие поступки не прощаю». Бурцев потряс сигаретой, ее светящийся кончик обломился и упал в пепельницу. «Однако признаю, сейчас я переиграл самого себя, с этим чертовым спором. Понадеялся на информацию коллег из Новосоветска, и ты макнул меня носом в грязь. Понимаю, что сделал ты это ненарочно, но мои планы подпортил». Я понимающе кивнул. «А в мои планы, Чернов, твое общение с моей дочерью не входило», — заявил Бурцев. «Ничего против тебя не имею, и даже признаю, ты неплохой парень и завидный жених по провинциальным меркам. Зареченский говорил, как реагируют на тебя женщины». Евгений Богданович усмехнулся и признал: «Даже завидую тебе. Мне такой успех у дам в твоем возрасте и не снился. Но это не отменяет того факта, что на замужество дочери у меня и у ее матери уже есть планы, которые поддержал и Настин дед, что немаловажно. Поэтому сам понимаешь». Бурцев развел руками. «Понимаю, Евгений Богданович. Ну, а раз понимаешь, Чернов, тогда говори, чего хочешь», — произнес Бурцев. «Мы уже выяснили, что ты человек вменяемый и вполне договороспособный. Поэтому давай сразу определимся с ценой». «С ценой на что, Евгений Богданович? А ты не понял? Хочу, чтобы вы добавили в наш будущий договор конкретики». Бурцев дернул головой. «Ладно», — сказал он, — «вот тебе конкретика». Евгений Богданович сделал финальную затяжку, расплющил недокуренную сигарету в пепельнице. «Во-первых, Чернов, или предпочитаешь, чтобы тебя называли черным?» Я пожал плечами. «Без разницы». «Так вот, черный», — произнес Бурцев, — «я хочу, чтобы ты уже сегодня, нет, завтра рано утром умотал из моего дома и из Москвы. Куда ты поедешь, меня не волнует. Хоть к себе в Новосоветск, хоть на строительство БАМа. Это понятно?» «Вполне, Евгений Богданович». Бурцев пристально посмотрел мне в глаза. «Прекрасно», — сказал он, — «но только ты уедешь по собственному желанию и не задержишься в моем доме, несмотря на Настины и на мои уговоры. Придумай достойную причину, чтобы моя дочь не обиделась. Ведь мы же не обидим ее, ни в коем случае, Евгений Богданович». Это было во-вторых. Бурцев положил свои руки на стол, прижал ладони к столешнице. На безымянном пальце его правой руки блеснуло широкое золотое обручальное кольцо. «И теперь, в-третьих, — сказал Евгений Богданович, — ты больше не приедешь в Москву без моего разрешения». Я покачал головой и сказал: «Третье условие неприемлемо». Заметил, что взгляд полковника КГБ снова подобрел. «Почему?» — спросил Бурцев. «Это нереально, Евгений Богданович», — ответил я. «Случаи бывают разные. Сегодня вы полковник, а завтра трудитесь во благо нашей советской родины во глубине сибирских руд. Мне в таком случае путь в столицу будет закрыт навечно». «Резонное замечание», — Бурцев хмыкнул. «Ладно», — сказал он, немного смягчим формулировку. Евгений Богданович постучал указательным пальцем по скатерти, в такт доносившемуся из гостиной тиканью настенных часов. «Изменим формулировку третьего пункта нашего договора», — сказал Бурцев, — «и четко очертим срок его действия. Скажем, полковник КГБ сощурил глаза: ты не явишься в Москву, не уведомив меня заранее о своем намерении, в течение 3 лет. Отсчет времени начнем с сегодняшнего дня». Я вскинул руки. «Это совсем другое дело, Евгений Богданович. Сразу говорю, приеду в Москву зимой, во время каникул, к вам, в гости. Устное предупреждение засчитывается, или мне сделать заявление в письменной форме?» Бурцев нахмурился. «Настя пригласила?» — спросил он. Я улыбнулся. «Еще не пригласила, но обязательно пригласит, и не меня одного. Это же очевидно». Евгений Богданович посмотрел на мою переносицу, пальцем отстучал вслед за часами 5 секунд. «Пожалуй, ты прав», — произнес он. «Теперь точно пригласит. Причем, всю вашу компанию». Бурцев вздохнул. «Предупреждение засчитано», — сказал Евгений Богданович. Он снова вынул из кармана сигарету, повертел ее между большим и указательным пальцами, оставил в покое мою переносицу, заглянул мне в глаза. «Вот и все мои условия», — сказал Бурцев. «Ничего невыполнимого, ничего унизительного. Нормальные родительские требования. Как видишь, в случае с тобой я не воспользовался служебным положением. Так что», — Евгений Богданович взмахнул рукой, — «говори, что хочешь за свое согласие». Я снова растянул губы в улыбке и заявил: «Фотографию хочу, чтобы на ней был я и Настин дедушка, на память о моем несостоявшемся семейном счастье». Почти 10 секунд мы с Бурцевым бодались взглядами. В глазах Евгения Богдановича я прочел несколько ответов на мою просьбу. Некоторые прозвучали бы весьма грубо, но озвучил Настин отец только один. «Невозможно», — сказал он, — «но есть альтернативный вариант. Твое фотографическое изображение рядом с полковником КГБ, сделанное вот здесь, в этой комнате. Полковник будет в форме», — поинтересовался я. «В парадной». «Годится», — сказал я, — «но замена неравноценная. Добавим к фотографии с полковником 2 новенькие книги Герберта Уэллса и 2 пластинки с песнями Владимира Высоцкого». «Не борзей, черный», — попросил Евгений Богданович. Я пожал плечами. «Книги Настя обещала моему младшему брату, а пластинки моему другу. Она бы и сама их раздобыла. Вот только до завтрашнего утра не успеет. Вы сами ограничили ей время на это». Бурцев задумчиво посмотрел на сигарету, решительно убрал ее обратно в пачку. «Это все пожелания?» – спросил он. «Надеюсь, в книгах тебе не нужен автограф автора. Не скажу, что это невозможно, но ты и сам понимаешь, время до твоего отъезда ограничено». Бурцев усмехнулся. Я поднял руки и сообщил: «Можно без автографов, Евгений Богданович. Тем более, что и Владимир Семенович Высоцкий сейчас на гастролях в Прибалтике, так мне сказала Настя. Но желательно, чтобы пластинки были этого года выпуска». «Будут, Чернов, будут». Полковник КГБ встал из-за стола. «Считаю, Чернов, что мы с тобой договорились». Евгений Богданович указал на меня пальцем. «Из квартиры до моего возвращения не выходи», — сказал он. «Содержимое холодильника в твоем распоряжении. В гостиной стоит телевизор. В прихожей на стеллажах полно книг. Есть там и твой Герберт Уэллс, так что не заскучаешь. Из всех предложенных мне радушным хозяином квартиры развлечений я больше всего времени уделил холодильнику. К нему я и направился сразу же, как только за Евгением Богдановичем закрылась дверь. Узнал, что семья полковника КГБ питалась примерно теми же продуктами, что и обычные советские граждане. Вот только эти продукты у Бурцевых были не по праздникам, буднично лежали в холодильнике все и сразу. Дегустация знакомых мне по жизни в будущем продуктов действительно развлекла меня. Попробовал вяленое свиное мясо без кости, которое сейчас в СССР называли балык. Раньше я считал, что балык – это соленая и провяленная хребтовая часть рыбы. Зачерпнул ложку крупной красной икры, черную в холодильнике не обнаружил. Попробовал сыр русский камамбер, советскую копию буржуйского сыра с плесенью. Поковырялся в тарелке с пропитанными маслом шпротами. Сосиски и колбасы я вниманием обделил. Бессовестно слопал найденный в морозильной камере вафельный стакан с пломбиром. Телевизор я включил ненадолго, убедился, что стоявший в гостиной на деревянных ножках телевизор ЙТВЦ с цветным экраном. Почти минуту я рассматривал цветное изображение ведущего новостей. Представил, как порадовался бы такому телеку мой папа. Прошелся в прихожей вдоль стеллажей с книгами, полюбовался на корешки книг из полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина и на 40 разноцветных томов серии «Библиотека приключений» издательства «Детская литература». Ни просмотр телевизора, ни чтение книг меня не заинтересовали. Хотя я пару минут и полистал, уже лежа на диване, томик с трудами Ленина, полюбовался на прекрасное оформление книги и на безупречное качество печати. В итоге я все же предпочел прочим развлечениям здоровый сон. Как повторял Артурчик, тот, вечно кашлявший, из будущего, если не знаешь, чем заняться, ложись спать. Неизвестно, когда у тебя снова появится время на сон. Чтение конспектов речей вождя революции сработало лучше снотворного. Разбудил меня вернувшийся домой Евгений Богданович Бурцев. Мой сон мгновенно улетучился, когда я увидел на Бурцеве мундир цвета морской волны с золотыми погонами, с васильковыми кантами на обшлагах и с васильковыми петлицами с золотой латунной окантовкой. Я уселся на диван, взглянул на белую рубашку и черный галстук полковника, на фуражку с васильковым околышем, с тульей цвета морской волны и кокардой с эмблемой из лавровых листьев. Опустил взгляд на золотой филигранный ремешок. «Вставай», — скомандовал полковник, — «сфотографируемся». Я послушно поднялся с дивана, шустро, будто сдавал норматив на время, натянул на себя брюки, рубашку и пиджак. Полковник направился в столовую. Я задержался в прихожей около зеркала, привел в порядок прическу, протер глаза, услышал мужские голоса. Доносились они из столовой. Голос Бурцева я узнал, второй слышал впервые. В столовой рядом с Евгением Богдановичем увидел незнакомого худого и высокого, с меня ростом, мужчину в форме лейтенанта КГБ СССР. Тот устанавливал штатив с фотоаппаратом. «Шевелись, Елизаров», — поторапливал подчиненного полковник. «Тебя же учили обращению с иностранной техникой». «Все готово, Евгений Богданович», — заявил лейтенант. Он повернул в мою сторону посыпанное веснушками лицо. Я отметил, что лейтенант Елизаров лишь на пару-тройку лет старше меня нынешнего, но он уже обзавелся тонкой белой полосой шрама на шее около левого уха и пятном от зажившего ожога на левой щеке. Лейтенант правой рукой придерживал установленный на штатив фотоаппарат, в другой руке сжимал рукоять фотовспышки. Меня Елизаров рассматривал внимательно, будто мысленно составлял мой подробный словесный портрет для будущего отчета. Бурцев указал на стену, где красовались в золоченых рамках запечатленные на холсте пейзажи. «На фоне работ Левитана нас сфотографируй», — скомандовал полковник. Он опустил взгляд, нахмурил брови при виде комнатных тапок на моих ногах. «И ноги, чтобы не видно было», — сказал Бурцев. «Сделаю, Евгений Богданович», — отозвался лейтенант. Бурцев подошел к стене, развернулся к ней спиной и тут же оглянулся, примерился, чтобы пейзаж в рамке оказался над его правым плечом. Жестом подозвал меня к себе. В прихожей шумно захлопнулась входная дверь. Громкий голос Насти Бурцевой оповестил: «Пап, Сергей, я дома». Лейтенант и полковник переглянулись. Бурцев нахмурил брови, Елизаров дернул плечами. Я прочел в их взглядах: «Не успели». Я подошел к стене, но лейтенант опустил руку со вспышкой. Шлепки по паркету известили о Настином приближении. Анастасия вбежала в столовую, увидела нас, замерла в двух шагах от порога. «Всем привет», — сказала она. Посмотрела на фотовспышку, на ножки штатива, на фотоаппарат и спросила: «А что это вы тут делаете?» Она взглянула на отца. «Папа, ты почему в форме?» Евгений Богданович поправил узел галстука. «У Юрия Владимировича сегодня был», — сообщил он. «Вот, только домой вернулся». Бурцев кивнул на Елизарова. «У Миши Елизарова в машине импортная техника лежала», — сказал Евгений Богданович. «Я и подумал, почему бы не воспользоваться моментом. Мы с тобой, дочь, давно вместе не фотографировались. С самого твоего выпускного. Вот ждали твоего возвращения». Настя улыбнулась, всплеснула руками. «Правда?» — сказала она. «Папочка, какой же ты молодец, я ведь с Сережей теперь сфотографируюсь, а то ведь у меня ни одной его фотокарточки нет, жалко, что Лены и мамы здесь нет, ой, я только губы накрашу, и причешусь, я быстро, подождите минутку». Бурцева выбежала из комнаты. Евгений Богданович вздохнул и замер рядом с полотном Левитана, будто почетный караул. Настя прихорашивалась почти четверть часа. Она вернулась. Особых изменений в ее облике я не заметил. Бурцева стала слева от отца, решительно придвинула меня к своему левому боку. Елизаров приподнял фотовспышку и скомандовал: «Улыбочку». Глава 14. Лейтенант Елизаров 5 раз ослепил нас фотовспышкой. 6-й кадр он не сделал. Я мысленно предположил, что на 6-м снимке мы бы выглядели, как надышавшиеся веселящего газа. Мое зрение восстанавливалось не меньше минуты. Все это время я стоял рядом с попахивавшей табачным дымом Настей Бурцевой. Видел, что и Евгений Богданович не покидал свой пост около картины Левитана. Елизаров возился с фотоаппаратом, то ли проверял его настройки, то ли сглаживал своей суетой неловкость ситуации. Полковник КГБ пришел в себя первым. Он шагнул к столу, снял фуражку и носовым платком стер со своего лба пот. Я увидел, что его волосы будто бы стали короче, словно Бурцев подстригся специально для фотосессии со мной. Евгений Богданович повернулся к дочери. «Настасья», — сказал он, — «это еще не все сюрпризы на сегодня. Прогуляйся в свою спальню. Посмотри, что я положил на твой стол». Бурцева взглянула на отца. «Что там, папа? Сама посмотри». Настя сделала нерешительный шаг и тут же ускорилась, выбежала из комнаты. Бурцев подошел к лейтенанту. «Отдай пленку в лабораторию», — распорядился он. «Скажи там, дело срочное. Утром, чтобы фотографии лежали у тебя в кармане». Елизаров вытянулся по стойке смирно. «Сделаю, Евгений Богданович», — ответил он. «Вот и делай, Елизаров. Свободен. Через 2 часа отвезешь молодежь в театр сатиры». «Понял». Лейтенант резво отсоединил фотоаппарат от штатива, будто разбирал на время автомат. Проделал это совершенно беззвучно. И также беззвучно покинул столовую. А вот Настины шаги мы услышали. Анастасия топала по паркету, точно скаковая лошадь. «Пластинки и книги», — выпалила с порога Бурцева. Она с удивлением посмотрела на отца. «Дочь, разве ты не их пообещала своим друзьям из Новосоветска?» Настя растерянно моргнула и тут же всплеснула руками. «Папа, как ты узнал?» Сергей рассказал. Евгений Богданович усмехнулся. «Я решил, что обязательно порадую твоих друзей», — заявил он. Сергей лишь подсказал, каким именно подарком они порадуются. Настя прижала руки к груди, покачала головой. «Человек, лишенный щедрости, похож на раковину без жемчужины», — сказала она. «Кому нужен пустой черепаший панцирь и безжемчужная раковина?» Бурцева рванула к отцу, повисла у него на шее. «Папочка, ты у меня самый лучший. А ты в этом когда-то сомневалась?» — спросил Евгений Богданович. Я заметил, что он довольно ухмылялся. Настя покачала головой, растрепала свою прическу. «Никогда», — заверила она. «Но это еще не все сюрпризы, дочь». Бурцев высвободился из объятий дочери и достал из кармана мундира простой белый конверт без марок. Поднял его на уровень своего лица. Повертел. «Что там?» — спросила Настя. «То, что я тебе проспорил», — сказал Бурцев. 2 билета в театр сатиры, на женитьбу Фигаро, на сегодняшний вечер. Анастасия ловко выдернула конверт из руки отца, заглянула в него. «Хорошие места», — произнесла она. «Спасибо, папочка, я тебя люблю». Настя поцеловала отца в щеку, оставила на ней след от алой помады, посмотрела на меня и торжественно объявила. «Сергей, сегодня мы с тобой пойдем в театр». До театра сатиры по вечерней Москве нас вез лейтенант КГБ Елизаров. В этот раз ехали мы не на «Чайке», на «Черной Волге» ГАЗ-24. После «Чайки» мне салон «Волги» показался тесным и неуютным. Он быстро заполнился табачным дымом. Настя курила на протяжении всего пути и безумолку рассказывала мне о Московском академическом театре сатиры. Сообщила о том, что театр сатиры в этом году праздновал свой 50-летний юбилей. О том, какие спектакли сейчас шли на его подмостках. О том, в каких известных фильмах снялись служившие сейчас в театре актеры, поделилась инсайдерской информацией, какие фильмы с их участием снимали сейчас. Призналась, что именно этот театр она посещала вместе с родителями чаще всего, а вовсе не театр на Таганке. Рассказала Настя и о спектакле, который сегодня представляли в театре сатиры. Сообщила, что 5 лет назад была вместе с родителями на его премьере. Сказала, ей и ее маме спектакль тогда очень понравилось. А вот папа в тот раз отнесся к постановке холодно. Бурцев сказал в тот день, что графа Альмавива он представлял себе иначе. Заявил, что эта роль не для Валентина Гафта, хотя и признался. Всегда восторгался талантом этого актера. Через год Анастасия с отцом вновь побывали на этом спектакле, когда роль графа перешла к Александру Ширвинту. Вот тогда Евгений Богданович остался доволен постановкой. Совсем другое дело, повторила Настя слова своего отца. Вот это правильный граф. Я же говорил, что от такой перемены спектакль только выиграет. Так это он попросил, чтобы сменили актеров, поинтересовался я. Нет, что ты, ответила Настя. Папа бы так не поступил. Я заметил, как усмехнулся сидевший за рулем автомобиля лейтенант Елизаров. Еще по пути в театр я прослушал длинную лекцию о спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Узнал, какие актеры принимали в нем участие сейчас и в год премьеры. Настя вывалила на меня все сплетни, которые ходили о режиссере этого спектакля, вплоть до того, какую роль тот доверил своей любовнице. Я выслушал длинный разбор пьесы «Бомарше», которая легла в основу постановки. Настя мне пояснила, что сокращение пошло пьесе бесспорно на пользу. С уверенностью в своей безусловной правоте, как настоящий почти дипломированный филолог, вывалила на меня кучу тезисов, подтвержденных высказываниями философов. А в финале поездки Настя пересказала мне университетскую лекцию о влиянии Бомарше на становление и развитие литературы и театрального искусства. В театр я явился уже перегруженный полезной и интересной информацией, поэтому уже не проявлял особого любопытства. Настя шагала рядом со мной, ни на миг не выпускал мой локоть. Она то и дело здоровалась с празднично наряженными мужчинами и женщинами, те поглядывали на меня с нескрываемым интересом. Я подумал, что мое фото под руку с Анастасией Евгеньевной Бурцевой уже через полчаса разлетелось бы по всему интернету, будь сейчас в распоряжении советских граждан мессенджера из будущего. Настя взвалила на себя обязанности гида, показала мне гардероб, провела мимо буфета, рассказала, как проще было идти к гримеркам артистов, призналась, что в детстве всегда просила папу и маму, чтобы они провели ее после спектакля за кулисы. За 5 минут до начала спектакля в зрительном зале не осталось свободных мест. Я невольно прикинул несколько вариантов того, как именно лейтенант Елизаров раздобыл наши билеты, некоторые были вполне в духе истории о кровавой будне. Заметил, с каким нетерпением зрители посматривали на кулисы. Слушал Настин шепот, Бурцева мне подсказывала, какие моменты следовало приметить в начале спектакля. Я кивал, будто китайский болванчик, но большую часть Настиных наставлений пропустил мимо ушей. С интересом впитывал в себя царившую в зале атмосферу, разглядывал лица и наряды сидевших рядом со мной людей. Начало представления мне запомнилось тем, что Настя Бурцева замолчала. Сидя в притихшем зале, я слушал музыку и смотрел на яркие декорации. Пока на сцене не появился наряженный в украшенный серебряной вышивкой светлый костюм Фигаро, в исполнении Андрея Александровича Миронова. Он принял из рук слуги искусственную красную розу, улыбнулся, уселся на сцену и будто бы загрустил. С этого момента я позабыл о сидевшей рядом со мной Бурцевой, смотрел только на сцену. В прошлой жизни я Андрея Миронова видел только в кино, театр я посещал нечасто, да и было это уже в 2000-х годах, когда крутил роман с актрисой. На вид Миронову сейчас было лет 30. На сцене он смотрелся естественно. Я следил за его действиями, слушал его реплики, чувствовал, что на моем лице то и дело появлялась улыбка. За сюжетом спектакля я не следил. Благодаря Настиным рассказам я его примерно представлял, но за игрой актеров наблюдал с удовольствием. Наблюдал за Андреем Мироновым, за Александром Ширвинтом, за Ниной Корниенко, за Верой Васильевой, за Татьяной Пильцер, будто смотрел старый советский кинофильм. После просмотра первой части признался Насте, что разделяю мнение ее отца. Ширвинт в роли графа Альмавива смотрелся великолепно. В начале второй части спектакля Фигаро появился на сцене в красном костюме и в забавной широкополой шляпе. Я почувствовал, как на мою руку легли холодные Настины пальцы, никак на это не отреагировал. А уже через пару минут пальцы оставили мою руку в покое. На сцене в это время началось судебное заседание. Я смотрел, как Фигаро с ловкостью танцора перемещался по сцене, и как малоподвижный граф Альмавива будто с линцой произносил свои реплики. То и дело я слышал смешки в зрительном зале. Несколько раз хохотнула и сидевшая рядом со мной Бурцева. Она завороженно смотрела на сцену, точно смотрела спектакль впервые. По окончании спектакля зрительский зал бурно благодарил актеров овациями, долго не отпускал их со сцены. Я охотно присоединил свои аплодисменты к прочим. Почувствовал, как Настя дернула меня за рукав пиджака, увидел, что Бурцева улыбалась. Я не расслышал дословно, что именно она мне сказала, но общий смысл фразы понял, улыбнулся Насте в ответ, кивнул головой и заверил, что спектакль мне тоже очень понравился. Зрители неохотно вставали со своих мест, поднялись и мы, но проследовали не к выходу из зала. Бурцева повела меня к дверце около сцены. Мы с ней еще в машине договорились, что она проведет меня к гримеркам актеров. Минут пять мы брели по плохо освещенным коридорам, встречали по пути людей, те нас словно не замечали, будто мы были обычной частью суеты, царившей в театре после спектакля, за пределами сцены. Настя с кем-то здоровалась, те люди ей отвечали, и деловито спешили по своим делам, они вряд ли понимали, кого именно приветствовали. В воздухе витали запахи свежей древесины, гуталина, плесени и табачного дыма. Что-то где-то скрипело, падало и трещало. Звучали мужские и женские голоса, споры, ругань, смех. Мне показалось, что я очутился не в театре, а на рынке. Настя указывала дорогу, я шел за Бурцевой, будто ледокол. Все прочие, кто оказывался у нас на пути, сворачивали в стороны, обходили нас, протискивались в притирку к стенам. До гримерок актеров мы не дошли, потому обнаружили истинную цель нашей вылазки за театральные кулисы в коридоре около небольшого окошка. Андрей Александрович Миронов стоял ко мне спиной, но я узнал костюм, в котором Фигаро покинул сцену. Лицо Александра Анатольевича Ширвинта я рассмотрел хорошо, несмотря на плохое освещение и на облако табачного дыма, что зависло в воздухе над актерами. Ширвинт курил трубку, а в руке Миронова я заметил сигарету. Раньше я считал, что Андрей Миронов невысокий, 1.75 м, не выше, а Александра Ширвинта представлял эдаким баскетболистом, но сейчас обнаружил, что у актеров примерно одинаковый рост. Они оба были сантиметров на 10-15 ниже меня. «Анастасия Евгеньевна!» — воскликнул Ширвинт при виде нас. «Здравствуйте!» Он развел руками, словно для объятий. «Я еще со сцены увидел вас в зале. Гадал, заглянете ли с нами поздороваться». Миронов обернулся, я лишь мгновение видел усталость в его взгляде, пока та не уступила место радостному блеску, будто за это мгновение актер надел маску для новой роли. «Анастасия Евгеньевна, голубушка», — сказал Миронов, — «рад вас видеть, прекрасно выглядите». Бурцева поздоровалась с актерами, приветливо и буднично, словно со своими университетскими приятелями. Представила им меня, ответила на вопрос, как здоровье маменьки, сообщила, что мы явились за кулисы не из праздного любопытства, а за автографами любимых актеров. Миронов снова улыбнулся, прижал к груди ладонь. «Анастасия Евгеньевна, вы же знаете, для вас, все, что угодно», — сказал он, — «хоть звезду с неба достанем. Александр Анатольевич, Андрей Александрович, вы напишите пару слов для своей большой поклонницы?» — спросила Настя. «Без проблем», — заявил Ширвинт и махнул трубкой. Бурцева раскрыла сумку, вынула оттуда шариковую ручку, взглянула на меня, я заметил растерянность в ее взгляде. «Сережа, я блокнот не взяла». Я повернул голову, увидел на стене уже слегка пожелтевший от времени и от табачного дыма плакат афишу. Шагнул к нему, подцепил край плаката пальцем, резко дернул его, оторвал от афиши клочок размером с две мои ладони, протянул его Миронову. Андрей Александрович задумчиво взглянул на обрывок плаката, озадаченно хмыкнул, взмахнул над клочком бумаги дымящейся сигаретой, словно волшебной палочкой. Посмотрел сперва на меня, затем на Настю, застенчиво улыбнулся. «Знаете, друзья, у меня есть идея получше», — сказал он. «Один момент, я сейчас вернусь». Миронов положил сигарету в стоявшую на узком подоконнике пепельницу и поспешил мимо меня по коридору. Ширвинт вынул изо рта трубку и отвлек Настю очередным вопросом. Он спросил, понравилось ли Бурцевой сегодняшнее представление. Настя закурила, с видом бывалого театрального критика перечислила только ей очевидные достоинства и недостатки сегодняшнего спектакля. Александр Анатольевич кивал головой, пыхтел табачным дымом, поглядывал мимо моего левого плеча. Шаги Миронова я не услышал, заметил радостное облегчение во взгляде Ширвинта. Александр Анатольевич уже несколько минут кивал в ответ на критические высказывания и похвалы Бурцевой. Настя замолчала, обернулась. Я последовал ее примеру. тоже повернул голову. «Вот, нашел», – заявил спешивший к нам Миронов. Андрей Александрович взмахнул черно-белой фотографией формата 18×24 см. «Это фото с нашей репетицией», – сообщил он. «Мне его еще на прошлой неделе принесли, так и не унес домой, будто знал, что пригодится. Тут и я, и Саша. Мне кажется, что это лучший материал для написания дружеского послания». Бурцева взмахнула руками. «Андрей Александрович», – воскликнула она. «Гений, он гений во всем, вы, гений». Миронов скромно опустил взгляд, взял из Настиных рук ручку и сказал: «Мне написать импровизацию, или вы продиктуете послание?» «Продиктую», — ответил я. Андрей Александрович перевел взгляд на меня, его улыбка не угасла, кивнул. «Говорите, Сергей», — сказал Миронов, — «только, будьте добры, помедленнее, я записываю». От театра «Сатиры» до дома Бурцевых мы поехали на все той же «Черной Волге». Елизаров встретил нас после представления около главного входа в театр. По дороге мы с Настей обсуждали спектакль и встречу с известными актерами. Фото с автографами Настя не убрала в сумку, держала его в руках, даже когда курила. Машина свернула на Кутузовский проспект, когда я сообщил Бурцевой, что утром уеду. Настя растерянно похлопала глазами, сказала, что занятия в мехмашине начнутся только на следующей неделе, и что у нас есть еще несколько дней. Но я ей напомнил, что не задумывал в сентябре поездку в Москву. Заявил, что меня сейчас в Новосоветске дожидались родители. Рассказал: «Мы с отцом запланировали, что до конца сентября подлатаем крышу летней кухни и привезем на зиму уголь. Папа сам не справится, но я думала, я обещал, Настя, Красную площадь, мавзолей Ленина, ГУМ, ЦУМ и прочие достопримечательности Москвы посмотрю в следующий раз, если пригласишь в гости. Сейчас на экскурсии нет времени». Я покачал головой, посмотрел на влажно заблестевшие Настины глаза, сообщил: «Мой поезд отправится от платформы Павелецкого вокзала завтра в 6 утра». Бурцева заявила, что ждет меня в гости зимой во время каникул. «Не только меня, но и всех наших», — сказала, что напишет Лене письмо и озвучит свое приглашение в нем. Мы с Настей болтали до полуночи, пока Евгений Богданович в приказном порядке не завершил наши посиделки. Примерно в 2 часа ночи я снова слышал голоса Бурцевых, в прихожей около двери в гостиную, где я спал. Евгений Богданович выпроводил меня из своей квартиры, когда его дочь еще не проснулась. В придачу к моей сумке, потяжелевшей от книг и пластинок, он вручил мне еще одну. От той пахло копченой колбасой. «Родителям отдашь», — приказал полковник КГБ. «Это им небольшой презент, из Москвы». Я поблагодарил Бурцева, попрощался с ним до зимы. В подъезде у двери меня встретил Елизаров. Лейтенант отконвоировал меня к машине. В салоне «Волги» он вручил мне белый конверт. «Оперативно», — похвалил я. Вынул из конверта одну единственную фотографию, форматом 10×15 см. «Цветную. Неплохо смотримся», — сказал я, — «как настоящая дружная семья». Елизаров усмехнулся, но промолчал. В поезде я почти все время спал. Доехал до Новосоветска без приключений. Вместе с отцом починил крышу летней кухни, как и обещал Насте, управились за субботу. Утром в понедельник 30 сентября я приехал в общежитие на мотоцикле, с забинтованной рукой. Припарковал братца Чижика под ветвями клена напротив окон общаги. Через час после моего возвращения в комнату ввалились героические борцы за урожай, Кирилл и Артурчик. Прохоров поприветствовал меня, бросил сумку и поплелся с сигаретой в зубах на кухню. Кирилл на мой вопрос: «Что интересного расскажешь?» — Малый ответил: «Расскажу, Серега, очень интересное. Теперь ты свою Котову не будешь видеть так же часто, как раньше». Глава 15. «Что стряслось?» — спросил я. Кирилл уселся на кровать, в грязной одежде, пружины под ним тоскливо заскрипели. Мой младший брат оперся спиной о стену и устало выдохнул, будто явился в комнату после армейского марш-броска. Посмотрел на меня, усмехнулся. По комнате распространился запах грязных носков и бензина. Я прошел к окну, распахнул обе створки. В комнату хлынул уличный воздух, еще не холодный, но уже по-осеннему свежий. Ночью и рано утром в Новосоветске шел дождь. Птичьи голоса стали громче. Я отметил, что в кронах деревьев уже появились желтые листья, пока в единичных экземплярах. «Лариска Широва случилась», — ответил Кирилл. «Вот что, наш Артурчик теперь с ней гуляет, а не с Наташкой Тороповой. Они с Андрюхой Межуевым из-за этой рыжей Лары чуть не подрались. потому что наш староста тоже сперва приударил за новенькой. Они там как два соловья Лариски песни по вечерам пели, и волками друг на друга смотрели. Кирилл покачал головой, его волосы за сентябрь стали заметно длиннее и явно соскучились по шампуню. Сейчас мой младший брат походил на хиппи, был такой же лохматый. Мы за их схваткой, как за выступлениями Райкина, наблюдали. Вся группа за животы держалась от смеха, кроме Котовой и Тороповой. Наташка с Прохоровым поначалу каждый день ругалась. Торопова даже на Шарову с кулаками кинулась. Еле их растащили. Лариске щеку расцарапала. Мне кажется, Лара потому и выбрала Артурчика. Отомстила Тороповой. А что случилось с Котовой? Спросил я. Кирилл усмехнулся. Он распрямил ноги, хрустнули коленные суставы. Я заметил, что через дыры в носках у моего братца выглядывали большие пальцы с давно не стриженными ногтями. Я же говорю, Шарова случилось. Ты бы видел, как на нее в колхозе все наши парни пялились. Даже меня Инга к ней поначалу приревновала. Первое время никто к Ларе не совался. Привыкли, что лезть вперед черного не следовало. Затем сообразили, что тебя-то с нами нет. Вот тут и началось веселье. Но Прохоров и Межуев всех обскакали. Кир громко зевнул, потер глаза. «Они же у нас артисты», — сказал он. «Такие концерты устраивали. Битлы бы обзавидовались. Развлекли нас. Только Торопова злая ходила, а по ночам рыдала в подушку. Или у Котовой на плече. Мне, если честно, даже жалко ее стало. Наташка же хорошая девчонка, хоть и недолюбливает тебя. Нехорошо Артурчик с ней поступил. Он и сам это понимает. Вон, смылся на кухню». Кирилл кивнул в сторону кухни. «Это он сбежал, чтобы я без него тебе все рассказал. Сделал вид, что помчался курить, а сам дымил, как паровоз всю дорогу до общаги. Понимал, что ты не порадуешься. Теперь Котовой не до тебя стало. Натаха ведь так и не успокоилась. Постоянно с мокрыми глазами. Котова от нее не отходит. Так что не жди Ленку сегодня. Вряд ли придет, пока Торопова снова не выплачется». Мой младший брат печально улыбнулся, повернул голову в сторону окна, и только теперь заметил лежавшие на тумбе около его кровати книги. Он вопросительно вскинул брови, склонился в бок и взял в руки книжицу с романами «Человек-невидимка» и «Машина времени» под одной обложкой. Посмотрел на меня. «Это еще откуда?» — спросил Кириллу. «Серый, где ты это взял?» Он схватил в руки и второй том, где соседствовали «Остров доктора Мора» и «Война миров». Пролистнул его, словно заподозрил обман. Снова взглянул на меня. Я заметил, что сжимавшие книги пальцы Кирилла побелели от напряжения, словно Кир опасался. Книги вдруг исчезнут или сбегут от него. «Подарок», — ответил я, — «тебе, от Насти Бурцевой. Помнишь такую?» Кирилл кивнул. «Она снова приехала?» — спросил он. «Когда?» «Надолго. Подарки вам передала. Тебе две книжки, а Прохорову пластинки Высоцкого». Я указал на стол, где заметил в самоваре свое отражение. «Вот они лежат. Очуметь!» — выдохнул Кирилл. Он прижал книги к груди. Я сообщил. «Нет, Настя не приезжала. Это я к ней в Москву на денек смотался, раз уж время свободное появилось». «Врешь», — заявил Кирилл.